26 февраля распространен обвинительный акт научного общества историков Корейской Народно-Демократической Республики, в котором разоблачаются преступления клана предателей Пак Кын Хи. Он состоит из разделов: первое – предатели из клана Пак, второе – тягчайшие преступления Пак Кын Хи и ее отца в деле объединения, третье – новые рекорды клана диктаторов в деспотическом правлении, четвертое – клан самых гнусных подлецов. В нем подробно пишется о том, что Пак Кын Хи и ее предкам принадлежат тягчайшие преступления, что они отличались неслыханным низкопоклонством и предательством, фашистской диктатурой, антинародным правлением, невежеством, аферой и коррупцией. Отец Пак Кын Хи, Пак Чун Хи, был застрелен от рук своего подопечного в 18 году после прихода к власти, а Пак Кын Хи в 18 году после начала политической деятельности оказалась в безвыходном тупике. Приближается тот день, когда Пак Кын Хи потерпит трагическую гибель, и представители клана подлецов будут наказаны от имени истории и нации, подчеркивается в обвинительном акте.